Сделаем еще одно предварение к нашему путешествию по северным монастырям России. Дадим краткий обзор зарождения монашества в наших пределах. По словам духовного писателя начала 20-го столетия Евгения Поселянина, русской душе особенно понятен, дорог подвиг пустынника, потому что ни один народ не был так чуток к бесконечной цене голгофской жертвы. Едва появившись в России, христианство, как весна водами половодья, наводнило дебри этими небесными человеками, земными ангелами. Никакие внешние препятствия, никакие тягости северного климата не могли уменьшить этой распалявшей русскую душу жажды пустыни. Причем на Руси любовь к пустынножительству сочеталась с болезнованием о всем народе, об отчизне. Монахи, игумены монастырей служили посредниками и миротворцами между враждующими князьями и часто в качестве посланников безопасно странствовали по воинским станам. Позднее на Руси был введен чин печалования, когда епископы, митрополиты, тоже люди монашеского чина, имели право печаловаться, на современном языке ходатайствовать. Даже за тех, кто в глазах правителя казался неисправимым преступником. Направленность русского монашества на помощь всему народу выразилась уже в том, что монастырь, из которого вышли десятки святых, который на долгие века заложил основы русского подвижничества, возник не где-нибудь в безвестных пределах, а в самом Киеве. Правда, в то время, в XI веке, это, конечно, было пустынное предместье, а не сам город. Замечательно, что при начале иночества на земле русской повторяются сами имена родоначальников древнего монашества — Антония, Феодосия и Лариона. Замечательно и то, что преподобный Антоний ушел из родной земли на гору Афонскую и хотел там остаться, но святогорцы благословили его идти на Русь для того, чтобы стать отцом монашества в этой недавно просвещенной светом крещения молодой стране. Преемником преподобного Антония стал преподобный Феодосий, который собрал многочисленную братию, списал для нее устав студийской обители, строжайший из всех в Константинополе, и оставил братии духовные назидания о непрестанной молитве, хранении от помыслов, взаимной любви, покорности и трудолюбии. Киево-Печерская лавра и поныне потрясающая людей свидетельством подвигов ее основателей, в мощах в пещерах почивающих, стала рассадником монашества не только на юге Руси, но и в северных пределах. В начале XII века при епископе Никите, постриженнике Киево-Печерском, знаменитые обители были основаны в Великом Новгороде, одна Юрьевская, другая Антония Римлянина, третья преподобного Варлаама Хутынского. Стоят они на берегу Седого Волхова и поныне, и все три — действующие монастыри. В XII же столетии были заложены храмы и монастыри в Старой Ладоге, о которой у нас речь пойдет отдельно. В XII веке уже процветают монастыри на Валааме. На далеком севере появляются первые монашеские поселения. Так монахи, себя не жалеющие люди, осваивают новые земли, облагораживают непроходимые дебри, несут свет просвещения диким народам. Историками уже доказано, что русская история творилась не только князьями, богатырями и ратниками, а усердными молитвенными приношениями тех, кто незримо управлял ходом ее. Особенно это ясно на примере святого преподобного Сергия Радонежского.